держа эту страшную игрушку просто, как чашку или платок. И я вдруг понял, что значит слова. Не свобода, а воля. Вот здесь, передо мной, стоял человек с пистолетом в руке и проживал свою жизнь. Конечно, никакими словами на бумаге не передать истинного напряжения репетиций, их нерва, но погружаясь в плавное течение повествования Анатолия Васильевича Эфроса о театре, вспоминайте эпизоды его спектаклей, рассказывая о нем. Может быть, тогда контуры истинного масштаба этой огромной личности откроются перед вами. Если я скажу, что с того дня, когда все мы, потрясенные, наблюдали за режиссером, произошел некий перелом, и я со всей ясностью увидел Протасова, это будет явным преувеличением. Нет, конечно, но то, что с этого дня многое стало для меня ясно, приобрело какую-то необходимую прозрачность, правда. И все ближе, ближе становился мне Федор Протасов, и еще ближе и ближе с каждым спектаклем. Мне кажется, эту роль я мог бы играть всю жизнь. Я очень любил наш спектакль. И когда его сняли, мне было по-настоящему больно, словно я расставался с близким человеком. Мои встречи с Анатолием Васильевичем Эфросом — маленькие, едва различимые штрихи сложнейшей мозаики, имя которой — театр Анатолия Эфроса. Этого изумительного мастера давно уже нет с нами. Но парадокс, а может быть, великая закономерность? Мозаика не тускнеет, не осыпается. Эфрос, его значение для театра 20 века, вырисовывается все крупнее и отчетливее. Думаю, что для 21 века они станут в каком-то смысле еще более ясными. Во многом, благодаря его книгам, они живут, дышат дольше, чем в спектакле. В этом томе представлены лучшая, на мой взгляд, книга Эфроса «Профессия режиссер» и самые мемуарные главы из других его книг. Продолжение театрального романа и книга четвертая. Они собраны в разделе, озаглавленном по третьей книге Эфроса, потому что это название очень точно выражает их нерв, их общую суть. Вот уж действительно театральный роман. Александр Калягин. Профессия режиссер. Неприятные часы после неудачной премьеры, 4 часа ночи, заснуть невозможно. Со знобом вспоминаешь каждую мелочь. Нелепый спектакль, нелепо выходил кланяться, отчужденные лица знакомых. Больно думать, что в скольких местах сегодня тебя будут ругать и высмеивать. А утром, причем рано утром, уже назначена работа, и надо прийти с мыслями, опять с мыслями. Может быть, надо делать только что-то отборное и долго продумывать, но у меня другой характер, и жизнь за много лет сложилась по-иному. Я много раз побеждал, но много раз испытывал этот стыд и страх перед мыслью, что мои художественные расчеты могут оказаться несостоятельными. Спать все равно невозможно. Пишу, чтобы была видимость какого-то упорядоченного сознания. Хорошо быть сейчас на людях, с кем-то спорить, не быть одному. Да, еще ночь. Жаль почему-то моих стариков, которые, вероятно,